Поконки. Я вошел в вагон конно-железной дороги на станции около технологического института и сел около выхода. Вагон стоял, публика набиралась быстро. Вошел какой-то гладко бритый, желтый, тощий господин в цилиндре и сером пальто. Уши его были заткнуты морским канатом, в руках он держал портфель. Вошел и тотчас же начал запирать окна. — Везде сквозняки, — говорил он. — Дешево возят, так уж в отместку за это хотят хоть уморить человека. Нельзя, мол, с тебя больше пятака взять, так на же, сдохни, по крайней мере, за те же деньги. А того не понимают свиньи, что ежели все передохнут, то кого они возить-то будут? Публика ничего не отвечала на эти слова. Желчный господин поместился рядом с какой-то женщиной в ленючем ситцевом платье и байковом платке на голове и тотчас же начал нюхать воздух и морщиться. — Вы, матушка, уж ежели собираетесь ездить в общественных экипажах, то лук-то поменьше бы ели дома, а то ведь с вами рядом сидеть нельзя. Обращается он к женщине и пересаживается на другое место. — Да я самую малость, только одну головку. — конфузливо отвечает женщина. — То-то головку. Лук есть надо на ночь, что ли, а не тогда, когда в народ идешь. Около задней платформы стоит бедно, но опрятно одетая девушка с узлом, из которого выглядывает серое шелковое платье. Девушка худа, бледна, со впалыми глазами и кашляет. На вид ей лет 20. Ее сопровождает старушка в порыжелой тальме и сильно помятой шляпке. — Ну, прощай, Маша, прощай, Христос с тобой, — говорит старушка. — Как ты думаешь, получишь ты за работу платит сегодня? — Да, я думаю, маменька, что получу, а, впрочем, Бог его знает, — отвечает девушка. — Эта барыня такая капризная, пожалуй, перешивать отдаст. — Попроси, Маша, у ней попроси, расскажи наше положение. Ей-богу, всего 15 копеек осталось, ну, чем тут жить? Сегодня ведь поужинать надо, ведь у нас же все заложено, — шепчет старушка. — Хорошо, мамаша, хорошо, ну, ступайте, не стойте тут, вас задавить могут. Будьте покойны, без денег не ворочусь. Ежели с этой барыни не получу, то зайду в книжный магазин и возьму этот перевод. Он рубля 2 даст вперед. Дешево только уж очень дают, ведь за эту цену никто не переводит. Ночь напролет просидишь, керосину сколько сожжешь, а и рубля не достанешь. — Да бог с ним, Машенька, бог с ним, с этим переводом. У тебя и так глаза слабы. Лучше уж поискать что-нибудь заложить. — Нет, мамаша, у меня теперь глаза совсем здоровы. Ну, прощайте. Вагон тронулся. Девушка села против меня и держала у себя на коленях узел. Мы ехали. Я смотрел на ее болезненное худое лицо, прислушивался к ее нехорошему кашлю, заставлявшему ее всякий раз хвататься за грудь. Мне живо представились ее бессонные ночи за неблагодарной работой, жизнь чуть не впроголодь, полная лишений. Виделась бедная коморка, старушка, мать девушки, с любовью взирающая на свою дочку-кормилицу, и даже слышались тихие, сдержанные слезы. «Бедная девушка, бедная труженица», — думалось мне, — «куда тебя приведет твой непосильный труд?» «К Обуховской больнице, господа». — возгласил кондуктор, просунув голову в двери вагона и объявляя пассажирам местность, мимо которой мы проезжаем, и этим возгласом разрешил мой вопрос. Вагон пошел тише. Несколько лиц вышло из него. На их место влетел франт с закрученными усами, одетый до невозможности пестро. Светлые брюки крупными клетками, гамаши с пряжками, на шее галстук красными и желтыми полосами, в сорочке бриллиантовые запонки и воротнички декольте. Он был пьян и, видимо, куражился. — Пардон, мамзель, — сказал он при входе моей соседки, покачнулся и чуть не упал на нее, коснувшись слегка руками за ее плечи. — Еще раз пардон за сближение, — добавил он и сел с ней рядом, пощипывая ус и косясь на нее, как сатир. Глаза его были красны. От него отдавало вином. «Конно-лошадиная железка — это тем хороша, что завсегда можно с приятными предметами рядом посидеть», — начал Франт, никому особенно не обращаясь. «У нас приказчик даже тонкую интригу в вагоне свел. Думал, что так, из мелкопоместных барынька, а оказалась полковница». Ему не отвечали. Он фыркнул и проговорил: «Тихий ангел пролетел», и начал читать объявления на стенах вагона. «За разбитое стекло в окне 2 рубля, — читал он, — за попорченную штору 1 рубль, за зеркало...» «Кондуктор, отчего у вас в вагоне нет зеркала?» «Чего-с?» — откликнулся кондуктор, выдававший билеты. «Отчего, братец, у вас зеркала нет? Зачем такой этакий беспорядок? Может быть, я его по такси разбить хочу для своего удовольствия, и вдруг его нет?» «У нас для удовольствия ни зеркал, ни стекол бить нельзя. Вот ежели нечаянно...» «Ну, я нечаянно разбить его хочу. А что я буду бить, коли зеркала нет? Зачем через это самое ваш Губонин Башмакович нарушение общественной тишины делает? Ты так ему и скажи, что, мол, пассажиры обижаются. Понял?» «Понять-то нечего. Недельное что-то говорите». «Недельное? Да как ты можешь мне такое противоречие делать?» — протянул Франт. «Ты кто? Ты, может, форменную-то фуражку надел, так за офицера себя считаешь? Прислужник и больше ничего. Просто половой конно-лошадиный, да еще тех же щей да пожиже влей». «Пожалуйста, не дерзничайте, вас не трогают». «Еще бы ты меня трогать смел! Я бы с физики-то твоей перечницу и уксусницу сделал. Дерзничать я не буду, но о стекол мелких на синенькую набью в свое удовольствие. Не бойся, я за деньги. Денег, что ли, у нас нет? Во!» Франт полез в брючный карман и вытащил пачку скомканных кредитных билетов. «Денег у нас достаточно. Тебя купить, перекупить и выкупить можно. Ну так бить, что ли, на 5-то целковых? Полтину на чай получишь». «Тогда я остановлю вагон, и вас высадят», — отвечал кондуктор. «Меня? Ну, это мы еще посмотрим. А вы зачем таксу за мой стекол уставляете? Для пассажиров же. А я, не пассажир?» «Вы нахал, милостивый государь, и ежели бы не умолкнете, мы заставим вас высадить», — строго заметил ему его сосед, солидный господин. «Ах, пардон! Я и не заметил, что со статским генералом сижу», — отвечал Франт и действительно умолк. Несколько смешливых пассажиров фыркнули, кто-то произнес: «Да это же чисто водевиль!» Желчный господин плюнул, Франт прибавил: «А я только до палки на трактир, господа!» и начал слегка дремать. Я смотрел на это полное, румяное, нахальное лицо. Мне представлялось еще много безобразий, которые сегодня успеет наделать этот Франт. В моем воображении восставали Палкин трактир и неизбежный его результат — танцевальное заведение Марцинкевича. «Где-то ты кончишь сегодня, мой милый?» — думал я про Франта. «Что положит конец твоим безобразиям?» «Московская часть», — возгласил кондуктор и опять очень удачно разрешил своим возгласом мой вопрос. 2-3 пассажира вышли из вагона и направились по Гороховой улице. Мы ехали дальше. Франт пересел в противоположный угол вагона и поместился как раз напротив не то мастерички, не то пикантной горничной со вздернутым носиком. Она была одета в беленькое туго накрахмаленное ситцевое платье и фуляровый платок на голове. Я уже раньше заметил, как стрельнула она во Франта лукавыми глазками, когда заметила, что он вытащил из кармана скомканную пачку денег. Поместившийся против нее Франт начал ей чмокать губами. Она хихикала, но сдерживала смех. Он уронил билетик конно-железной дороги, наклонился его поднять и при этом дернул девушку за платье. Она молчала и закатила под лоб глазки. Он протянул свою ногу и старался придавить ей кончик выставившегося из-под платья ботинка. Она спрятала ногу и опять улыбнулась. — Вы на Васильевский остров едете? — спросил, наконец, Франт. — Да, на Васильевский, не доходя прошедшего, — отвечала она. — А я на Пески. Значит, нам по дороге, значит, я вас и провожу. — Пожалуйста, без нежностей. Нас хозяйка ждет. Мы за настройщиком ездили. — Так я настройщик и есть, и очень чудесно могу девушек настраивать. Девушка прищурилась на Франта и начала выходить из вагона. Франт выскочил за ней. Я смотрел на них. Они шли рядом и разговаривали. На углу стремянной я увидел, как он предлагал ей сесть в крытую извозчичью линейку, показывая на экипаж руками. Она стояла и, видимо, колебалась сделать это. Наконец села. Он поместился рядом с ней, и они поехали. Я задался дальнейшей судьбой девушки. Чем она кончит впоследствии, лез мне в голову вопрос, что ей предстоит впереди? Невский проспект, снова возгласил кондуктор, снова разрешая мой вопрос. Вагон остановился. Некоторые пассажиры сменились. Мы ехали далее по Литейной. Девушка с узлом вышла. На месте ее оказался еврей, находящийся уже на той точке цивилизации, когда он сознает, что пора задушить соответствующий ему чесночный запах. Он был при золотой цепочке, в сюртуке длиннее обыкновенного, в серых нитяных перчатках и в бархатном картузе. Рядом с ним сидел полный господин в усах. Пальцы его были унизаны бриллиантовыми перстнями. На часовой цепочке через шею блестела также бриллиантовая задвижка. Они разговаривали шепотом. Еврей относился к полному усатому господину с заметным подобострастием. — Игра будет большая. Он обещался быть. Ты приходи так часов в 10 вечера, будто ко мне по делу. И ежели заметишь, что я мечу, отзови меня в сторону, — проговорил усач. — Понял? — Еще бы не понять, Эльпидифор Христофорович, — отвечал еврей с акцентом рассказчика Павла Вейнберга. — Да захвати вексельные бумаги. — Бумага вексельная всегда при мне. На 50 рублей, меньше и не ношу с собой, ведь лежачий капитал процентов не приносит. А все для вас, все для вашей же пользы. Толкуй, толкуй. Да раньше, как после ужина, и не заговаривай с ним. Слушаюсь. У меня, мол, денег нет, а есть ламповых стекол на 10 тысяч. А что, он молодой? Совсем щенок. А ежели денег будет просить? Ну, дай 300 рублей. Надо же чем-нибудь подкрасить стекла-то. У матери его дом есть, где фабрики. — А вам сколько процентов за комиссию? — Тихо ты! Усач дернул его за рукав. Я сделал вид, что отвернулся. Усач толкнул его в бок и, растопырив пальцы руки, 3 раза махнул ими в воздухе. — Это за 2-то месяца? — спросил еврей. — Черт пархатый! Отрезал усач и отвернулся от него. — Молчу, молчу. Хорошо бы за матушкиным бланком. Мать его на глаза не пускает. Нет, вы не поняли. Зачем тут мать? Ее не нужно, можно и без нее. Так-то вернее. Усач делает движение, чтобы встать. И хорошо, хорошо, Эльпидифор Христофорович, я молчу. Шепчет еврей и сажает его, придерживая за пальто. Я долго смотрел на плотоядные глаза еврея, сверкающие из-под ресниц. Долго смотрел на плотоядную фигуру усача. Они продолжали говорить словами без связи, но понимали друг друга. До меня доносилось. — Пригласи Амалию Федоровну. Пусть и бриллианщик будет у меня. — Когда только пьян. Можно и мебель продать. Задумался я о дальнейшей судьбе этих дельцов, сидящих против меня. Мне было ясно, что рано или поздно, но делишки их приведут их... — Окружной суд! — крикнул над моим ухом кондуктор. Я вышел.